«А мы его найдем, самородок-то!» — кричал Мыльников. «Да к ястребу! Ха! Ловко! Комар носа не подточит! Так я говорю, Петр Васильевич, родимый мой, ведь мы с тобой еще в свойстве состоим по бабушкам!» «Как есть родня! Троюродные наплевать! А ты не хрюкай на родню!» «У Родиона Потапча первая жена, Марфа Тимофеевна, родной сестрой приходилась твоей матери, Лукере Тимофеевне. Значит, в свойстве и выходит». «Ловко Лукере Тимофеевна прижала Родиона Потапча, утихомирила разом, а то совсем яшку собрался драть в волости. Люблю». «Ну, братцы, надо об деле столковаться», — приставал Кишкин. «Первое мая на носу, надо партию». «Валяй партию, всех записывай!» — кричали пьяные голоса. «Забудем утяжку, а то и смородку разыщем, свинью эту самую!» «Я на себя запишу заявку-то», — предлагал Кишкин. «Конечно, себя, ты один раз грамотный, а я Оксю приспособлю, может, она найдет свинью-то», — предлагал Мыльников. «Она хороша и круглая дура, а честная». «Можно сестру Марью на такой случай вывести», — предлагал расхрабрившийся Яша. «Тоже девица вполне. Может, вдвоем-то они скорее найдут». «А ты, Андрон Евстратович, главное дело, не ошибись гумагой, потому как гумага — первое дело». «Да уж надейтесь на меня. Не подгадим дело», — уверял Кишкин. Дальше в избушке поднялся такой шум, что никто и ничего не мог разобрать. Окси успела слетать за второй четвертью, а на закуску принесла соленого максуна. Пока другие пили водку, она успела стащить половину рыбы и разделила братьям и матери, сидевшим в холодных сенях. «Они теперь совсем одурели», — коротко объяснила она, уплетая соленую рыбу за обе щеки. «А тятенька прям на стену лезет». «Да разве на одной мутяжке золото-то?» — выкрикивал Мыльников, качаясь на ногах. «Да сколько его хошь золото? На худенькой, по малиновке, по генералке, а там свистунья, ледянка, миляев мыс, суходойка, мыковслань, бугры золото». Увлекшись, Мыльников совсем забыл, что этими местами обманывал городских промышленников, и теперь уверял всех, что везде был сам и везде находил верные знаки. «Перестань врать, непутевый голова», — оборвал его Петр Васильевич. Пьяный Мина, племенный, давно уж лежал под столом. Его там нашли только утром, когда Окси приняла за свою работу. Разбуженный старик долго не мог ничего понять, как он очутился здесь и только беззвучно жевал своим беззубым ртом. Голова у него трещала с похмелья, как худой колокол. Тронувшаяся верхняя вода не произвела обычного эффекта на промыслах. Рабочие ждали с нетерпением 1 мая, когда открывалась кедровская дача. Крупные золотопромышленники организовали приисковые партии через своих поверенных, а мелкота толкалась в Болчуговском заводе самолично. Цены на рабочие руки поднялись сразу, потому что везде было нужно настоящих приисковых рабочих. Пока болчуговские мужики проживали полученные задатки, на компанейские работы выходила только отчаянная голодьба и приисковая рвань, да и на эту рабочую силу был плохой расчет, потому что и эти отбросы ждали только 1 мая. Родион Потапыч рвал на себе волосы в отчаянии. «Ничего, пусть поволнуются», — успокаивал Карачунский. «По крайней мере, теперь не будет на нас жалоб, что мы тесним работами, мало платим и обижаем. К нам-то придут, поверь». «А время-то какое!» — жаловался Родион Потапыч. «Ведь в прошлом году у нас с тоном стон стоял, одних старательшек неочерпаемое множество, а теперь они губу на локоть, только разговору Кедровская дача, Кедровская дача. Без рабочих совсем останемся, Степан Романович. Вздор. Попробуют и бросят, поверь мне. Во всяком случае, я ничего страшного пока еще не вижу. Чтобы развеселить старика, Карачунский прибавил. Старатели будут, конечно, воровать золото на новых промыслах, а мы будем его скупать. Новые золотопромышленники закопают лишние деньги в Кедровской даче, а рабочие к нам же и придут. Уцелеет один Ястребов и будет скупать наше золото, как скупал его раньше. Уж этот уцелеет, повесить его мало. Теперь у него с Ермошкой-кабачиком такая дружба завела, с водой не разольешь, рука руку моет. А что на Фатьянке делается? Совсем сбесился народ. С Болчуговского все на Фатьянку кинулись. Смута такая пошла, что не слушай, теплый Хроменко. Этот Кишкин тут впутался, и Ястребов наезжал 3 раза. Живым мясом хотят разорвать Кедровскую дачу. Гляжу я на них и дивлюсь про себя. Вот до чего привел Господь дожить. Не глядели в глаза. Тьфу! Ну а что твоя Феня? Родион Потапыч не любил подобных расспросов и каждый раз хмурился. Карачунский наблюдал его улыбающимися глазами и тоже молчал. «Устроил», — коротко ответил он, опуская глаза. «К себе в дом совестно было ее привезти, так я ее на Фатьянку к сродственнице определил. Бабушка Лукерья, она мне по первой жене свояченице приходится, но я к ней определил, ей не пока что». А потом? А потом уж что Господь пошлет. После длинной паузы старик прибавил. Своячим-то, значит, бабушка Лукерья совсем правильная женщина, а вот сын у ней. Петр Васильевич, подсказал Карачунский, обладавший изумительной памятью на имена. Он самый сродственник он мне, я прямо скажу, змей подколодный. Первое дело с Кишкиным компанию завел. Потом Ястребов к себе на фатеру пустил. У них теперь на Фатьянке черт кашу варит. Чтобы добыть Феню из Тайбулы, была употреблена военная хитрость. Во-первых, к Кожаным отправилась сама бабушка Лукерья Тимофеевна и заявила, что Родион Потапыч согласен простить дочь, будь она явится с повинной. Конечно, построжит старик для видимости, объясняла она старухе Маремьянне. Сорвет сердце, может, побьет. А только родительское сердце отходчиво. Сама поди знаешь по своим детям. А как он ее запрет дома-то? Сомневалась старая раскольница, пристально вглядываясь в хитрого посла. Запрет, удивилась бабушка Лукерья. Да ему-то какая теперь в ней корысть. Была девка. Не умели беречь, так теперь ветра в поле искать. Да еще и то сказать, в Болчугах народ балованный. Как раз еще и ворота дегтем выможут. Парень-то нынче ножовый. Скажут, нами брезговала, а за киржака убежала. У них свое на уме. Это ты правильно, бабушка Лукерья. Туго согласалась с Маремьяном. Хошь до кого, доведись. Я-то ведь не неволю. А приехала вас же жалеючи. И Фень-то не сладко жить, когда родители хуже чужих стали. А ведь Фень-то все-таки своя кровь, из рода племени не выкинешь. Уж ты-то помоги нам, бабушка. Уластила старуха киржанку и уехала. С неделю думали Кожаны, как быть. Акинфий Назарыч был против того, чтобы отпускать жену одну, но не мог он устоять перед Жениными слезами. Нечего делать. Заложил он лошадь и под вечерок, чтобы не видели добрые люди, сам повез жену на мировую. Выбрана была нарочно суббота, чтобы застать дома самого Родиона Потапыча. Высадил Кожан жену около церкви, поцеловал ее в последний раз и отпустил. А сам остался дожидаться. Он даже прослезился, когда Феня торопливо пошла от него и скрылась в темноте, точно чуяла его сердце беду. Родион Потапыч действительно был дома и сам отворил дочери дверь. Он ни слова не проронил, пока Феня с причитаниями и слезами ползала у его ног, а только велел Прокопию запрячь лошадь. Когда все было готово, он вывел дочь во двор, усадил с собой в пошивне и выехал со двора, но повернул не направо, где дожидался Акинфий, а влево. Встрепенулась была Феня, как птица, попавшая в западню, но старик грозно прикрикнул на нее и погнал лошадь. Он догадался, что Кожан ждет ее где-нибудь поблизости, и объехал засаду другой улицы, а там мелькнула пьяная контора, Ермошкин кабак и последние избушки Нагорной. «Тятенька, родимый, куда ты везешь меня?» — взмолилась Феня. «А вот узнаешь, куда». Феня вся похолодела от ужаса, так что даже не сопротивлялась и не плакала. Вот Краюхин увал, и шахты, и казенный громадный разрез, и молодой лесок, выросший по свалкам и отвалам. Когда уже мелькнули впереди огоньки Фатьянки, Феня догадалась, куда отец везет ее, и внутренно обрадовалась. Бабушку Лукерью она видала редко, но привыкла ее уважать. Пошивни переехали реку Болчуговку по ветхому мостику, поднялись на мысок, где стоял кабак Фролки, и остановились у дома Петра Васильевича. На топот лошади в оконце показалась голова самой бабушки Лукерьи. Старуха сама вышла на крыльцо, встречая дорогих гостей, и проводила Феню прямо в заднюю избу, где жила сама. «Ты сиди здесь, жар птица, а я пока потолкую с отцом», — сказала она, припирая дверь на всякий случай железной задвижкой. Родион Потапыч сидел в передней избе, которая делилась с капитальной стеной на две комнаты. В первой была русская печь, а вторая оставалась чистой горницей. «Ну, гостенек, дорогой, проходи в горницу», — приглашала бабушка Лукерья. «Сядем редком, да поговорим лотком». «О чем говорить-то? Весь тут. Дома ничего не осталось. А где у тебя змей кривой?» «Ох, не спрашивай. Компанец они теперь в кабаке. Вот ж близко месяца, и конца краю нет. Только что и будет». «Сегодня зятек твой, Тарас Матвеевич, пришел с Кишкиным, и сейчас к Фролке, у них одно заведение-то. Ну, так ты насчет Фени не сомневайся, отвожусь как-нибудь. Ты с нее одешь цихнюю сами первым делом. Нож мне это острый. А ежели нагонят из стайбола, да будут приставать, ты мне дай знать на шахты или на плотину, я их живой рукой поверну». «Вся кулик на своем болоте велик, Родион Потапыч. Управимся без тебя. Чем я тебя угощать буду, своячок? Водочку не потребляешь?» «Отруд не пивал. Не знаю, чем она и пахнет, а теперь уж поздно начинать». «Ну так, свояченушка, направляй ты нашу заблудящую девку, как тебе Бог на душу положит, а там, может, сочтемся. Что тебе понадобится, то и сделаю. А теперь, значит, прощай». Бабушка Лукерья не задерживала гостя, потому что догадалась, чего он боится именно. Встречи с Петром Васильевичем и Кишкиным она проводила его за ворота. «Приеду как-нибудь в другой раз», — глухо проговорил старик, усаживаясь в свои пошивни. «А теперь мутит меня. Говорить об ней даже не могу. Ну, прощай». Так Феня осталась на Фатьянке. Бабушка Лукерья несколько дней точно не замечала ее. Придет в избу, делает какое-нибудь свое старушечье дело, а на Феню и не взглянет. «Бабушка, родненькая, мне страшно», — несколько раз повторяла Феня, когда старуха собиралась уходить. «Страшней того, что сама наделала, не будет». Горько расплакалась Феня всего один раз, когда брат Яша привез ей из Болчугова ее девичьи приданые. Снимая с себя раскольничий косоклинный сарафан, подаренный богоданной матушкой Маремьянной, она точно навеки прощалась со своей тайбловской жизнью. Ах, как было ей горько и тошно, особенно вспоминающий любовные речи Акинфия и Назарча. «Где-то он теперь, мил сердечный друг». принесут ему ее одаренные платья, как с утопленницей. Бабушка Лукерья поняла девичье горе, нахмурилась и сурово сказала: «Не о себе ревешь, непутевая. Перестань дурить. Тот ваш девич совесть, недаром слово молвится до порога». «Хошь бы я словечко одно ему сказала, — плакала Феня, — за привет да за ласку, да за его любовь. Очень ж просты, но любовь-то мужики эти самые, — ворчала старуха, свертывая дареное платье. И ведь чужого-то век не жаль, только б свое получить. Не бойся, утешься твой-то с какой-нибудь киржанкой. Не стало вашего брата девок, а ты у меня пореви, на поклон и поставлю». Хотела Феня повидать Яшу, чтобы с ним послать Акинфию Назарычу поклончик, да бабушка Лукерья не пустила и опять затворила в задней избе. Горько убивалась Феня, точно ее живую похоронили на Фатьянке. Бабушка Лукерья жила в задней избе одна, и когда легли спать, она, чтобы утешить чем-нибудь Феню, начала рассказывать про прежнюю казенную жизнь — как она с сестрой Марфой Тимофеевной жила за помещиком. Как помещик обижал своих дворовых девушек, как сестра Марфа Тимофеевна не стерпела поругания и подожгла барский дом. «А стыда-то, стыда, сколько напринимались мы в девичьей!» — рассказывал в темноте бабушкин голос. «Сегодня одна, завтра другая. Конечно, подневольное наше девичье дело было. А пригнали нас на каторгу в Балчуги. Тут покойничек Антон Лазарич лакомство свое тешил. Так это все грех подневольный, за который взыску нет. Чего с каторжанок взять? А и тут, как вышли на поселение, посмотри-ка, какие бабы вышли. Ни про одну худого слова не молвят. И ни одной такой не нашлось, чтобы польстилось в другую веру уйти. Терпеть терпели всячину, а этого не было. И Бога не забывали, и в свою православную церковь ходили. Только и радости было, что одна церковь, когда каторгу-то отбывали. Родная мать наша была церковь-то православная. Сколько, бывало, поплачем, да помолимся, столько поживем. Вот это какое дело! Российский народ крепкий, не то что здешний». Феня внимательно слушала неторопливую бабушкину речь и проникала с прошлым страшным горем, какое бабушка принесла из далекой России сюда, на каторгу. С детства она слышала все эти рассказы, но сейчас бабушка Лукерья гнула свое, стороной обвиняя Феню в измене православию. Последнее испугало Феню, особенно когда бабушка Лукерья сказала: «А ты того не подумала, Феня, что родился бы у тебя младенец, и потащил б его Маремьяна к старикам да к своим старухам крестить? Разве их не крещение правильное? Загубил б Маремьяна ангельскую душеньку, только и всего. Какой б ты грех на свою душу приняла? Другая девушка не сохранит себя. Вон какой у нас народ на промыслах, разродится младенцем, а все-таки младенец крещеный будет. Стыд-то свой девичий сама износит, а младенческую душеньку ухранит. А того ты не подумала, что у тебя народилось бы человек пять, ребят, тогда как? Бабушка миленькая, я думала, что очень уж любит меня Акинфий Назарыч. Может, он и повернулся бы в нашу православную веру. Думал я об этом и день, и ночь. А Маремьяна? Нет, голубушка, при живности старухи нечего было тебе и думать. Пустое дело. Закостенела она в своей старой вере. А ежели Маремьяна умрет, бабушка, не два века она будет жить? Тогда другой разговор. Только старые люди сказывали, что свинья не родит бобра. Понадеялась ты на любовные речи своего Акинфия Назарыча прежде времени. Каждый вечер происходили эти тихие любовные речи. И Феня все больше проникалась сознанием правоты бабушки Лукерии. А с другой стороны, ее тянуло в Тайбулу мертвой тягой, свернулась бы птицей и полетела хоть бы один раз взглянуть, что там делается. Ровно через неделю Кожин разыскал, где была спрятана Феня, и верхом приехал в Фатьянку. Сначала для отвода глаз он завернул в кабак, будто собирается золото искать в кедровской даче. Поговорил он кое с кем из мужиков, а потом послал за Петром Васильевичем. Тот не заставил себя ждать, и, как увидел Кожина, сразу смекнул, в чем дело. Чтобы не выдать себя, Петр Васильевич сейчас ломал комедию и изговаривался с Кожиным о золоте. «Пойдем-ка ко мне, Акинфий Назарыч», — пригласил он, наконец, смущенного Кожина. «Может, и дома-то лучше сговоримся». Свою лошадь Кожин оставил у кабака, а сам пошел пешком. «Вот что, друг милый, — заговорил Петр Васильевич, — зачем ты приехал, твое дело, а только смотри, чтоб тихо и смирно. Все от матушки будет, допустит тебя или не допустит, так и знай. Ишь, воды ниже травы буду, Петр Васильевич, а твоей услуги не забуду. То-то. Уговор на берегу. Другое тебе слово скажу. Напрасно ты приехал. Я так мекаю, что матушка повернула Феню на свою руку. Бабы это умеют делать. Тихими словами, как примется наговаривать, да как слезами учнет донимать, хуже обуха. Сначала Петр Васильевич пошел и предупредил мать. Бабушка Лукерья встрепенулась вся, но раскинула умом и велела позвать Кожина в избу. Тот вошел такой убитый да смиренный, что ей в чужой сделалось его жаль. Он поздоровался, присел на лавку и заговорил, будто приехал в Фатьянку нанимать рабочих для заявки. «Вот что, Акинфий Назарыч, золото-то свое ты уж оставь!» — обрезала бабушка Лукерья. «Захотел Феню повидать, так говори. Прямой дереву ветру не боится, я ее сейчас позову». У Кожина захолонуло на душе. Он не ожидал, что все обойдется так просто. Пока бабушка Лукерья ходила в заднюю избу за Феней, прошла целая вечность. Петр Васильевич стоял неподвижно у печи, а Кожин сидел на лавке, низко опустив голову. Когда скрипнула дверь, он весь вздрогнул. Феня остановилась в дверях и не шла дальше. «Феня!» — зашептал Акинфий Назарыч, делая шаг к ней. «Не подходи, Акинфий Назарыч!» — остановила она. «Что тебе нужно от меня?» Кожин остановился, посмотрел на Феню и проговорил. «Одно я хотел спросить тебя, Федосья Родионовна. Своей ты волей попала сюда или неволей?» «Попала неволей, а теперь живу своей волей, Акинфий Назарыч. Спасибо за любовь да за ласку, а в Тайбулу я не поеду, ежели...» Она остановилась, перевела дух и тихо прибавила. «Хочу, чтоб все по нашей вере было». Эти слова точно пошатнули Кожина. Он сел на лавку, закрыл лицо руками и заплакал. Петр Васильевич крякнул. Бабушка Лукерья стояла в уголке, опустив глаза. Феня вся побелела, но не сделала шагу. В избе раздавались только глухие рыдания Кожина. Еще бы одно мгновение, и она бы бросилась к нему. Но Кожин в этот момент поднялся с лавки, выпрямился и проговорил. «Бог тебе, судья, Федосья Родионовна! Не так у меня было удумано, не так было сложено. Душу ты во мне повернула. Зачем ты ее смущаешь?» — остановила его бабушка Лукерья. «Она про свою голову промышляет». Кожин посмотрел на старуху, ударил себя кулаком в грудь и как-то простонал. «Бабушка, не мне тебя учить, а только большой ответ ты принимаешь на себя». «Ладно, я еще сама с тобой поговорю. Феня, ступай к себе». Разговор оказался короче воробьиного носа. Бабушка Лукерья говорила свое, Кожин свое. Он не стыдился своих слез и только смотрел на старуху такими страшными глазами. «Не о чем, видно, нам разговаривать-то», — решил он, прощаясь. «Пропадай, голова, ни за грош, ни за копеечку». Когда Кожин вышел из избы, бабушка Лукерья тяжело вздохнула и проговорила: «Хорош мужик, каб не старуха Маремьянна». Кишкин не терял времени даром и делал два дела за раз. Во-первых, он закончил громадный донос на бывшее казенное управление Балчуговских промыслов, над которым работал года три самым тщательным образом. Нужно было собрать фактический материал, обставить его цифровыми данными, иллюстрировать свидетельскими показаниями и вывести заключение. Все это он исполнил с добросовестностью озлобленного человека. Во-вторых, нужно было подготовить все к заявке прииска в Кедровской даче, а это требовало и времени, и умения. Когда-то у Кишкина был свой дом и полное хозяйство, а теперь ему приходилось жаться на квартире в одной каморке, заваленной всевозможным хламом. Стяжатель по натуре, Кишкин тащил в свою каморку решительно все, что мог достать тем или другим путем. Старую газету, которую выпрашивал почитать в кого-нибудь из компанейских служащих, железный крюк, найденный на дороге, образцы разных горных пород и так далее. В одном уголке стоял заветный деревянный шкафик, занятый материалами для доноса. По ночам долго горела жестяная лампочка в этой каморке, и Кишкин строчил свою роковую повесть о казенном времени. В этом доносе сосредоточивалась вся его жизнь. Он переписывал его несколько месяцев, выводя старческим убористым почерком одну строку за другой, как паук ткет свою паутину. Когда работа была кончена, Кишкин набожно перекрестился. Он вылил всю свою душу, все, чем наболел в дни своего захудания. «Всем сестрам по серьгам», — говорил он вслух и ехидно хихикал, закрывая рот рукой. «Что такое теперь, Кишкин? Ничтожность, пыль, последний человек. Хи-хи. И вдруг вот этот самый Кишкин всех и достигнет. Всех, голубчики, будет, пожили, порадовались, надо честь знать, поди думают, что все уж умерло и бельем поросло, а тут вдруг сюрпризец. Пожалуйте на Цугундер, имя рек, хи-хи, вы в колясках катаетесь, а Кишкин пешком ходит, вы в палатах поживаете, а Кишкин в норе гниет, погодите». «Всех выведу на свежую воду, будете помнить Кишкина». Целую ночь не спал старый ябедник и все ходил по комнате, разговаривая вслух и хихикая, так что вдова-хозяйка решила про себя, что жилец свихнулся. Захватив свое произведение, свернутое трубочкой, Кишкин пешком отправился в город, до которого от Балчуговского завода считалось около 12 верст. Дорога проходила через Тайбул. Кишкин шел такой радостный, точно помолодел лет на 20, и все улыбался, прижимая рукопись к сердцу. «Вот она, голубушка, тепленькая дельца заварится. Дорого бы дали вот за эту бумажку. Те самые, которые сейчас не подозревают даже о его существовании. Какой Кишкин? Ха-ха! Вот вам и какой! Добренький, старенький, бедненький». Пешочком идет Кишкин и несет вам гостиниц. В городе Кишкин знал всех, и поэтому прямо отправился в квартиру прокурора. Его заставили подождать в передней. Прокурор, пожилой важный господин, отнесся к нему совсем равнодушно и, сунув жалобу на письменный стол, сказал, что рассмотрит ее. «Ничего, я подожду, ваше высокоблагородие», — смиренно отвечал Кишкин, предвкушая в недалеком будущем иные отношения, вот со стороны этого важного чина. «Маленький человек, подожду». От прокурора Кишкин пошел в горное правление, так называемый «золотой стол», за которым в свое время вершились большие дела. Когда-то заветной мечтой Кишкина было попасть в это обетованное место, но так и не удалось. Золотой стол находился в ведении одной горной фамилии, вот уж 50 лет, и чужому человеку здесь делать было нечего, а тепленькое местечко. В горных делах царила фамилия Каблуковых. Старший брат Илья Федотович служил секретарем при канцелярии горного начальника, а младший Андрей Федотович стал начальником золотого отряда. Около них ютилась бесчисленная родня. Собственно, братья Каблуковы были близнецы, и разница в рождении заключалась всего в нескольких часах. В них была вся сила, а горные инженеры и разные начальства служили только для декорации. «Ну, что, Андрон Евстратович?» — спрашивал младший Каблуков, с которым в богатое время Кишкин был даже в дружбе и чуть не женился на его родной сестре, конечно, с тайной целью хотя бы этим путем проникнуть в роковой круг. «Каково прыгаешь?» «Да вот, думаю, золотишко искать в Кедровской даче. Разве лишние деньги есть? На мои сиротские слезы, может, Бог и пошлет счастье. Что ж, давай Бог нашему теляти и волка поймать, и подавай заявку, мат вот сейчас будет готов, по старой дружбе все устроим. Знаю я вашу дружбу». Андрей Федотович был добродушный и веселый человек, и любил пошутить, вызывая скрытую зависть Кишкина. Хорошо шутить, когда в банке 1050 лежит. Старший брат Илья Федотович, наоборот, был очень мрачный субъект и не любил болтать напрасно. Он являлся главной силой, как старый делец, знавший все ходы и выходы сложного горного хозяйства. Кишкина он принимал всегда сухо, но на этот раз отвел его в соседнюю комнату и строго спросил: «Ты что это, взбесился, Андрошка?» «А что? А вот это самое! Думаешь, мы не знаем? Все знаем, не беспокойся. Кляузы свои пора тебе оставить». Не поглянулась. «Да ты чему радуешься-то, Андрошка? Знаешь поговорку? Взвыла собака на свою голову, так твое дело. Ты еще не успел подумать, а я уж все знаю. Пустой ты человек и больше ничего». Кишкин смотрел на Илью Федотовича и только ухмылялся. «Вот этот вперед всех догадался, его не проведешь». «Вот что, Илья Федотович, — заговорил Кишкин деловым тоном, — теперь уж поздно нам с тобой разговаривать, сейчас только от прокурора. Ах, пес, вот тебе и пес, такой уж уродился. Раньше-то я за вами ходил, а теперь уж вы за мной походите, и походите, очень даже походите. А пока что, думаю, заявочку в Кедровской даче сделать». «Не дадим», — коротко отрезал Илья Федотович. «Нет, дашь», — также коротко ответил Кишкин и ухмыльнулся. «В некоторое время еще могу пригодиться. Не пошел бы я к тебе, каб не моя сила, давно б мне так-то догадаться». Илья Федотович с изумлением посмотрел на Кишкина. Перед ним действительно был совсем другой человек. Великий горный делец подумал, пожал плечами и решил: «Ну, черт с тобой, делай заявку». Это ничтожная по своим размерам победа для Кишкина являлась предвестником его возрождения. Сам Илья Федотович трухнул перед ним, а это что-нибудь да значит. Вернувшись в Болчуговский завод, Кишкин принялся за дело. Конец апреля выдался теплый и ясный. Компанейские работы уже шли полным ходом, главным образом за Фатьянкой, где по обоим берегам Болчуговки залегали богатейшие россыпи. Ввиду наступления 1 мая поисковые партии сосредоточивались в Фатьянке, потому что отсюда до грани Кедровской дачи было рукой подать, то есть всего верст 12. Первым на Фатьянку явился знаменитый скупщик Ястребов и занял квартиру в лучшем доме именно у Петра Васильевича. Бабушка Лукерия не хотела его пускать из страха перед Родионом Потапычем, но Петр Васильевич, жадный до денег, так взъелся на мать, что старуха не устояла. «Что мы, разве невольники какие для твоего Родиона Потапыча?» — выкрикивал Петр Васильевич. «Ему хорошо, так другим тоже надо. Как собака лежит на сене, сам не ест и другим не дает. Продался компании и знать ничего не хочет». Захудал народ в конец, взять хоть нашу Фатьянку. А кто цены ставит? У него лишнего гроша никто еще не заработал. По кабакам бы меньше пропивали. Кабак тут не причина, мамонька. Подшибся народ в конец. Вот ты с последних и компанец по кабакам. Все одно за компанией пропадом пропадать. И наше дело взять. Какая нам такая печаль, да Родион Потапыча, когда с ястреба ты в месяц целковых 15 получишь. Такого случая не скоро дождешься. В другой раз кедровскую дачу не будем открывать. Старуха сдалась, потому что на Фатьянке деньги стоили дорого. Ястребов действительно дал 15 рублей в месяц. Да еще сказал, что будет жить только наездом. Приехал Ястребов на тройке в своем Тарантасе и произвел на всю Фатьянку большое впечатление. Точно этим приездом открывалась в истории кондового варнацкого гнезда новая эра. Держал себя Ястребов настоящим барином и сыпал деньгами направо и налево. «Ну, бабушка, будем жить, поживать, да добра наживать». Весело говорил он, располагая свои пожитки в чистой горнице. «А я тебе вот что скажу, Никита Яковлевич», — ответила старуха. «Жить живи себе на здоровье, а только боюсь я». «Чего испугалась-то прежде времени, бабушка?» «Да как же, начнешь золото-то скупать, и нас засудят». Ястребов засмеялся. «Ну, этого у меня заведение не полагается, бабушка». Успокоил он. «У меня один закон для всех. Кто из рабочих только нос покажет с краденным золотом, шабаш, чтобы и духу его не было. У меня строго, бабушка. Тот, миленький, смотри. В оба глядим, бабушка, где плохо лежит», — пошутил Ястребов и даже похлопал старуху по плечу. «Не бойся, только живи веселее, скорей повесит. С тобой, с разговором и то повесит». Веселый характер опасного жильца понравился старухе, и она махнула на Родиона Потапыча. Появлением Ястребова в доме Петра Васильевича больше всех был огорчен Кишкин. Он рассчитывал устроить в избе главную резиденцию, а теперь пришлось занять просто баню, потому что в задней избе жила сама бабушка Лукерья с Феней. «Но это не фасон, Петр Васильевич», — ворчал Кишкин. «Ты что раньше-то говорил? У меня в избе живить как дома, у меня вольготно, а сам пустил Ястребова». «Ах, Андрон Евстратович, не я пустила, мамонька!» — отпирался Петр Васильевич самым бессовестным образом. «Не ври уже в глаза-то, а то еще как раз подавишься». Таким образом, баня сделалась главным сборным пунктом будущих миллионеров, и сюда же натащили разную приисковую снасть, необходимую для разведки. Ручной вашгерд, насос, скребки, лопаты, кайлы, пробный ковш и так далее. Кишкин отобрал заблаговременно паспорта у своей партии и предъявил в Волость, что требовалось по закону. Все остальные слепо повиновались Кишкину как главному коноводу. Канун 1 мая для Фатьянки прошел в каком-то чаду. Вся деревня поднялась на ноги с раннего утра, а из Болчуговского завода так и подваливала одна партия за другой. Золотопромышленники ехали отдельно в своих экипажах, парами. Около обеда вокруг кабака Фролки вырос целый табор. Кишкин толкался на народе и прислушивался, о чем голдят. «Это твоя работа, анафема», — корил Кишкин Мыльникова, которого брали на разрыв. — Он сколько народу обобрал. — Был такой грех, Андрон Евстратович. В городу деньги легкие, пусть потешатся. К обеду пригнал сам Ермошка. Повернулся в кабаке, а потом отправился к Ястребову и долго о чем-то толковал с ним, плотно притворив дверь. К вечеру вся Фатьянка сразу опустела, потому что партии 30 выступили по единственной дороге в Кедровскую дачу, которая из Фатьянки вела на Мелединский кордон.

«Кто-то навершной проехал», — заявила Оксия, показывая на повертку к кордону. «Остановился, поглядел и поехал». «Ты куда поехал-то, чучело гороховое?» «А за вами?» Кишкину тоже показалось, что кто-то следит за партией на известном расстоянии. Ночь на 1 мая была единственной в летописях золотопромышленности. Кедровскую дачу брали приступом, точно клад. Всех партий по течению Меледы и ее притоков сошлось больше сотни, и стоном стон стоял. Ровно в 12 часов начали копать заявочные ямы и ставить столбы. Главная работа загорелась под Каленой горой, где сошлось несколько поисковых партий, кроме партии Кишкина. Очутился здесь и Ястребов, и кабачик Ермошка, и мещанин Затыкин, и еще какие-то никому неведомые люди, нагнавшие из города. Всем хотелось захватить получше местечко на Мутяшке, о которой Мыльников распустил самые невероятные слухи. На Миляевом мысу, где Кишкин предполагал сделать заявку, произошла настоящая битва. Когда Кишкин пришел с партии на место, то на Миляевом мысу уже стояли заявочные столбы мещанина Затыкина, успевшего предупредить всех остальных. «Руби столбы, ребята!» — командовал Кишкин, размахивая руками. «До 12 часов поставлены, не по закону!» «Рёж, у тебя часы переведены!» — кричал Затыкин, показывая свои серебряные часы. «Не тронь мои столбы!» — поднялся шум и гвалт. Матюшка без разговоров выворотил затыкинский столб и поставил на его место свой. Рабочие Затыкина бросились на Матюшку, произошла настоящая свалка, причем громче всех раздавался голос Мыльникова. «Батюшки, убили, родимые, пустите душ на покаяние!» Темнота увеличивала суматоху, свои не узнавали своих, а лесная тишь огласилась неистовыми криками, руганью и ревом. В заключении появился Ястребов, приехавший верхом. «Что за драка?» — крикнул он. «Убирайтесь вон с моего места, дураки! Давно ли оно твоим-то стало?» Огрызился Кишкин, охрипшим от крика и ругани голосом. «Проваливай! В палиум! Приходи в голубом!» Ястребов замахнулся на Кишкина нагайкой, но вовремя остановился. «Но! Ударь!» — ревел Кишкин, наступая. «Но! Не испугались, да? Ударь! Не смеешь при свидетелях безобразие свое показать!» «Не хочу!» — отрезал Ястребов. «Вы в моей заявке столбы-то ставите. Вот я вас и уважу. Но-но-но! Да уж видно так. Я зачертил Миляев мыс от самой Каленой горы. Как раз 5 верст вышло, как по закону, для отвода назначено». «Андрон Евстратович, надо полагать, Ермошка бросился с заявкой на Фатьянку, а Ястребов для отвода глаз смутьянит», — шептом сообщил Мыльников. «Верно говорю, должен он быть здесь, а его нет». Кишкин остолбенел. «Конечно, Ястребов перехитрил и заслал Ермошку вперед, чтобы записать свою заявку раньше всех. Вот тогда лимаху нечего сказать. Вот что, Мыльников, валяй ты в Фатьянку», — шепнул Кишкин. — Может, скорее придешь? Да не запутайся на Маяковой Слане, где повертка на кордон. Уж и не знаю, как мне быть. Боязно одному-то, как Матюшка. — Я вот покажу тебе Матюшку оборотню, — пригрозил Кишкин. — Лупи во все лопатки. — А как же, например, Окся? Ну, тебя к черту вместе и с твоей Оксей. Когда взошло солнце, оно осветило собравшиеся на Мыляевом мысу партии. Они сбились кучками, каждый у своего огонька. Все устали после ночной схватки. Рабочие улеглись спать, а бодрствовали одни хозяева, которым было не до сна. Они зорко следили друг за другом, как слетевшиеся на добычу хищные птицы. Кишкин сидел у своего огня и в полголоса беседовал с Миной Клейменом. «Так где же казенные шерпы были?» — допытывался он. «Вон туда, к самой горе». И старец там лежал под елочкой. «Там, теперь место не узнаешь, уже казенные шерпы разыщем». «Ну, а как насчет свиньи, полагаешь?» Уж совсем шепотом спрашивал Кишкин. «Где ее старец-то обозначил?» «Да прямо он ничего не сказал, а только этак махнул рукой на Мутяшку». «На Мутяшку?